Глава вторая. В пространстве Атласа. Мальтриэль получила тяжелые раны и с трудом поднялась и ровно села на теплый пол искусственного пространства, дабы предстать в подобающем виде. Восстановление шло медленно. Перегрузка и травма откинула ее назад на 200 лет восстановления. Дар пульсировал и едва удерживался целым, но разбил часть конструкций, призванных его укрепить. Мэль всегда вела себя осторожно, чтобы не провалить миссию, и редко оказывалась на границе смерти. Чтобы заслужить доверие и уважение, она многое сделала для Орды. Пусть именно древний враг разрушил ее мир, на первом месте всегда оставалось задание Атласа, а на втором — месть лживым паразитам, живущим за счет народов смертных и при этом считающих их своей собственностью, безвольными игрушками, источниками энергии. «Теперь все изменится», — тихо сказала демоница, смотря на завораживающий энергетический вихрь. «Извини, Алексей, ты достойный и сильный человек. Но у меня есть только один господин». На Мэль нахлынули эмоции, все жизненные события она вновь и вновь оценивала со стороны. От того момента, когда искра божественности воспылала, несмотря на дистанцию от миров богов. Невероятная злоба, чужие мучения и ненависть вылились на нее с расчетом, что предательница просто сойдет с ума. Но она удержала контроль над собой, а спустя 100 лет вернула прежнее здравомыслие. И все же Мэль было мерзко от того, насколько она стала расчетливой, уподобившейся лживым богам. Но все решения и бесконечная борьба вели ее сюда, к единственному смыслу жизни. «Демон?» — удивился мужчина. «Она стала демоном?» Я медленно кивнул, рассматривая его и пытаясь придумать план. Пока он желает поговорить, лучше этим и заниматься. После того, как боги решили от нее избавиться, она выжила. Они что-то сделали силой веры. Выходит, она с самого начала знала, что ты находишься на земле. «Но кто ты такой и где мы?» Мужчина наклонил голову, а затем повернулся к городу. «Всего лишь воплощенный фрагмент моей памяти о Гайе». «Гайя — это вроде древнегреческая богиня Земли», — припомнил я. «Ха, значит, это слово, даже идея проникла в нашу культуру». Человек мельком посмотрел на меня. Взгляд оставался все таким же нечитаемым. «Может, и так». Но для меня и Мельтриэль — это родной мир. А перед тобой раскинулся Аквилон, столица одной из величайших империй Гайи, город магии, науки и искусств. Увы, вселенная беспощадна и несправедлива. Пока я пытался вспомнить, где слышал похожее название, иллюзия изменилась, как будто переключили кадр. Небо окрасилось в алые тона, а город преобразился. Пригород был полностью разрушен. А крепостная стена, защищавшая внешний периметр города, была пробита во многих местах. Вода в озере обрела красный оттенок. В ней плавали останки исполинских монстров. Город тяжело пострадал. Некоторые башни обрушились или были сильно повреждены. Над цитаделью едва мерцал нестабильный магический барьер, выстроенный сложной шестигранной плиткой. На его фоне я прекрасно видел фигуру в мантии, раскинувшую 4 руки и сплетающую сложную магическую формацию. На улицах копошились монстры. Людей хватали и утаскивали в порталы. Некоторых превращали в измененных прямо на месте. Сердце сжалось, но не так сильно, как если бы я не видел такие картины на Земле. Если мог, я бы показал, как уничтожают наши города. Я понимаю, как жестока Орда. У нас хорошо развиты средства передачи изображений. Знаю, что больше 100 миров, полных невинных жителей, не имеющих никакого отношения к противоборству, пали жертвой ищущих силу. В курсе об обратной стороне, при богах, которых Мэль предпочитает именовать паразитами, жизнь не похожа на рай. Собеседник, который так и не представился, выделил лишь один элемент из моего рассказа. Мэль. Так она разрешает называть себя только друзьям. Впрочем, я не удивлен. Тебе, наверное, интересно, кто я такой? Думаешь, что я ее любовник или просто боевой товарищ? Я несколько секунд смотрел на собеседника, не понимая, почему он вдруг решил поболтать на такие темы. Впрочем, пускай. Если у него есть какое-никакое сознание, и Сириона поблизости не наблюдалось, может быть, и спешки нет. Кстати, стоит отметить, что о происходившем снаружи он, похоже, знает мало. Даже не имел понятия о состоянии демоницы, прямо сейчас лежавшей в его пространственном кармане. Как один из вариантов, Мель, скажем, немного темнила. Она знала, что на Земле сокрыто нечто особенное, что не заметили боги при изучении состояния мира. Из всей Орды только дом Хейган тоже обнаружил некую аномалию и тайно прислал своего восходящего, аж сына Астрарха Оркуса де Хейган. Но, как заметила Мель, сидевшая в пространственном корабле, ей пришлось ценой большого усилия пробиваться через мощный божественный барьер. Зря я, наверное, закрыл глаза на отсутствие внятных объяснений и списал все на спешку и слишком заумные магические методы. После моего объяснения собеседник с едва читаемой усмешкой на лице наклонил голову. «Почему зря? Моя слуга блестяще справилась с поставленными задачами». Слишком многозначительный ответ. Я заложил руки за спину и тоже стал рассматривать город, где все замерло, как в стоп-кадре. «Значит, ты бог Гаи?» «Нет. В то время я был несколько менее значим». Мир мигнул. Теперь мы стояли на фрагменте разрушенного мостика, и открылся вид на внутренний двор дворца. Внутри высилась мраморная статуя человека со знакомым посохом, который в пафосной позе возносил руку к небу. Разве что высеченная в монолите одежда была более торжественной. Прообраз красивой статуи висел поодаль, с посохом и четырьмя парящими рядом разнотипными мечами. За мерцающим куполом я разглядел и непокорного. Аур не было, но это наверняка Астрарх. Слишком уж богато выглядевшая мантия и красивое снаряжение. «Я правитель Аквилона, Атлас, бессмертный император, правитель поднебесного мира, царь царей, просветленный, постигший истину. Мне присуждали много титулов, многие за определенные дела. Атлас, он же Атлант в немного ином прочтении имени. Титан, держащий на плечах небосвод в наказание за то, что выступил против богов. Я припомнил древнегреческую мифологию. Вообще-то многие из его титулов фигурируют в современных культурах. Впрочем, они звучны, и не стоит так далеко заходить в подозрениях. И зачем было уничтожать город своего имени? Значит, смогли узнать. Мужчина не выразил никаких эмоций по поводу моего замечания. Смерть цивилизации Атлантиды не была стихийным бедствием. Город вполне намеренно засунули под землю. Если хочешь услышать всю историю, что же, я не против. А уже после обсудим, что мы будем делать. Не успел я ничего ответить, как картинка ожила. Я ожидал увидеть битву Атласа против Астрарха, однако вместо этого вспыхнуло бело-золотое сияние. Мужчина из воспоминаний стал нервно осматриваться, а затем громко закончил. «Остановитесь, мы еще не проиграли. Дайте мне уничтожить этого урода». Тем же голосом, только спокойным и холодным, заговорил встретивший меня. Тогда меня заботило продолжение битвы. Боги решили выдернуть сильнейших из мира. Я не учел, что многие из тех, кто мне важен, в решении задачи по эффективности не вписывались. Тогда война между свободным народом и союзом богов шла всего 500 лет. Методы переноса были менее развиты. Мир далеко. Меры расхода энергии иные. Зато имелось много сильных воинов, которых трудно вытащить. Картинка изменилась. Теперь мы стояли посреди огромной площади, размером скорее напоминающей дно высохшего соленого озера Бонневилл. Того самого, где нередко развлекаются любители экстрима, например, гоняют на машинах с установленным реактивным двигателем. Огромная площадь была устлана идеальной каменной плиткой с инкрустированными металлическими орнаментами, образующими магическую печать и рунические узоры. Повсюду появлялись одиночки и группы существ, разделенные большими дистанциями так, что казалось, словно спасено совсем мало. Пожалуй, в масштабе планеты и правда капля. Однако даже с нашей позиции я видел тысячи существ, причем не только людей. Некоторые были слишком низкорослыми, другие, напротив, очень высокими или массивными. Перенесло и некоторых магических или предразумных существ, вроде элементалей, крупных змеев, судя по поведению, вполне разумных, или, вероятно, даже богов. Мое суперзрение как-то сбоило. А может, просто воспоминание было не таким уж четким, и я не мог разглядеть отдаленных деталей. Мы находились около самого Атласа в группе из всего лишь 15 человек. Среди них я узнал Мель, черноволосую, со знакомым симпатичным лицом и голубыми глазами, но без рогов. Все, увидев Атласа, упали на одно колено. На что император поднял руку и приказал встать и быть готовыми ко всему. А затем около группы появилось существо, напоминающее доктора Манхэттен. В отличие от героя американских комиксов, его тело светилось ровным белым оттенком и было облачено в мантию с накинутым капюшоном. Хотя вполне человеческие черты лица все же просматривались. Говорил он тоже странно. Голос звучал как будто с эхом просторного пустого зала. От лица великих богов выражаю сожаление о том, что ваш мир пал. Сразу несколько последних оплотов было атаковано превосходящими силами Орды. Даже у тех, кто еще мог сопротивляться, более не было шансов, и ожидание лишь привело бы к ненужным потерям. Орда уже начала разрывать ваш мир на фрагменты. Но все вы своими достижениями и стремлениями заслужили эвакуацию. К сожалению, затратную и трудную. Мы не могли взять больше. Большинство из вас станет частью наших народов и еще сможет воздать Орде, явить справедливую кару. Некоторым же дарована великая честь служить напрямую моему господину, владыке рассвета Арианею. Посланник поднял ладонь, и с нее слетело три светлячка, направляющихся к Атласу, Мель и неизвестному мне мужчине в мантии. Они замерли перед грудью всех троих, словно чего-то ожидая. «Мы все хотим остаться вместе с господином». Вперед выступил один из мужчин. «В данный момент это невозможно. Примите служение и проследуйте за мной. Вы еще сможете встретиться. Однако сейчас будет исполнена воля господина. Все будут служить вашему богу, но как слуги господина». Посланник повернул голову. Выражение светящегося лица не читалось, но в голосе звучала скрытая угроза. «Теперь ваше желание ничего не значит. Избранные, примите служение великому богу, владыке многих миров, или оставайтесь во тьме. Вам оказана великая честь, и если откажетесь, второй раз ее не предложат». Искра первая влетела в грудь незнакомому мне мужчине, и он поклонился. «Оставайтесь верны себе, мы отомстим», — сказал Атлас. Взглянул на группу и тоже принял искру. А затем и Мель. Картинка замерла. Вновь заговорил настоящий император. Или то, что от него осталось, я пока не разобрался. Вот так и началось наше служение. Многих из бывших слуг и даже родственников я больше так и не увидел. Одни заморожены в пространственном осколке, другие разбрелись по мирам и занимались своими делами. Намного позже кто-то пропал. Вероятно, был обвинен в ереси или стал частью одного из планов Арианея. Для нас начались сотни лет изучения магии и мироустройства. Мы участвовали в планах покровителя в его мирах и изредка уничтожали группы Орды, посланные для разведки боем. Прославляли его имя и помогали в построении детальных планов действий на месте. Командовали жрецами и воинами, проводили инструктаж в мирах перед вторжением. За заслуги нам платили помощью в росте силы, мне в меньшей степени. Я и так был силен, достиг предела, который не нужно переступать слуге. Иные росли больше. Пока он это говорил, картины быстро сменяли друг друга. Порой я испытывал дежавю. Вероятно, уже видел их в тех видениях, которые особенно в памяти не задержались, но, видимо, отпечатались где-то в подсознании. Перед глазами мелькали красивые белокаменные города и мегаполисы, великолепные храмы, бескрайние леса и поля сражений, залы дворцов, кабинеты и тренировочные залы, полные артефактного оборудования, арены размером с наш большой город и исполинские существа, похоже, прирученные людьми. Летающие корабли из фэнтези, некие магические машины с голографическими экранами и собрания за круглым столом. Тем не менее, я прервал демонстрацию отвлечением темы. Это все очень интересно. Но первым в твой пространственный карман проник один из непокорных уровней Экзарха, захватив реликвию из Атлантиды. Атлас пренебрежительно махнул рукой. Удачи ему пройти созданную мной защиту. Стоило бы волноваться, приди сюда хотя бы Астрарх. Но о таком незначительном вторжении нет нужды беспокоиться. Да. Экзарх в его глазах слабый. О нем не нужно волноваться. Однако, похоже, свое пространство он контролирует плохо. Не совсем понятно, он о нем вообще не знал, или просто его не волновало вторжение сейчас, когда рядом его верная слуга и ее союзник, отношение к которому пока очень странное. Что от меня хотели, я не знал и предпочел пока наблюдать, вернувшись к прежней теме. Мэль рассказывала мне о хороших и плохих сторонах общества богов. Пусть мельком. Ложь, оправданная необходимостью выжить больше веры. Ограничение развития технологии и перемещения. Пропаганда слепого поклонения. Спланированное расширение территорий. Но вместе с тем некая стабильность и отсутствие предвзятости и расизма. Во всяком случае, насколько я понял. Рассказ был кратким. У нас там настоящая гонка. Атлас красноречиво вскинул бровь. И я догадался, что сказал что-то не так. Примерно представляю ситуацию. Да, расизма нет, разные народы живут. Если нравится богам и достаточно психоактивно, чтобы эффективно вырабатывать веру. Менее магические расы, не предрасположенные к сотворению богов и направляющие энергию в иное русло, не приживутся. Например, так выглядела приемная площадка для эвакуации, когда Орда покорила мир насекомоподобных. Картина сменилась знакомым пейзажем. Только в этот раз поле было пустоватым. Я видел элементалей, духов, драконоподобное существо с тремя парами сравнительно небольших крыльев. Я понял. Ни одного представителя основной цивилизации не эвакуировали даже просто ради включения в армию для финальной битвы. Все верно, Мэль сказала правду. Мораль и противоборствующие стороны всегда окрашены серыми тонами. А любое решение можно оценивать лишь со стороны своей выгоды и соответствия взглядам на правила жизни. К сожалению, я имел слишком много принципов, которые подавлял в себе до некоего предела. Снова смена картины. Мы стояли на крыше часовой башни. Лунная ночь, небольшой городок. Стиль архитектуры напоминает европейский 19 века. От 4 до 6 этажей, покатые крыши с парой окошек, нехитрые барельефы, дымоходные трубы и вымощенные брусчаткой улицы. Увы, городок был изрядно разрушен. Испуганно бегали люди, за которыми гонялись другие гуманоиды. Некоторые имели крылья и увеличенные когти. Они накидывались на людей и метили в шею, светясь алым. Кое-где начались пожары. Мэль говорила о придуманной Орианеем напасти, вампирах и якобы враге, который ему почти друг. Кажется, она присвоила себе твой грех перед господином. Атлас коротко кивнул, рукой указав в сторону. Там он, облаченный в белые одежды, явился в сиянии и уничтожал монстров. Надо сказать, хоть и высокой разрушительностью они не обладали, но были весьма прочными, судя по скорости истребления. Вероятно, так и есть. Это нападение не было запланировано. Все же микроконтроль не абсолютный. Тем не менее, оно должно было принести больше страха в сердца людей, родить новых паладинов и новые истории. Да, их спас слуга Бога Рассвета, но это было слабо. Люди не успели как следует испугаться. А я не мог безучастно смотреть на смерть и разрушение. На то, как им не дают развиваться. Развитие людей ярко отражается в их архитектуре и укладе. Смотря на это, что ты можешь сказать об эпохе и ее продолжительности? Пояснений мне не требовалось, но я подыграл, продолжая анализировать действия Атласа. Примерно 19 век. Я плохой историк, но если смотреть на 100 лет в прошлое, дома были бы ниже и проще, а через 100 лет в будущем они уже бы считались старинными, результатом ушедшей эпохи. «Всего век», — Атлас покачал головой. «Города этой страны не особо менялись 2000 лет. Да, богам выгоден рост населения, создание мегаполисов. Но, не вдаваясь в лекции по магии, порой лучше ограниченное фанатичное и сплоченное население, нежели мегаполис индивидуалистов, погрязших в своих рутинных делах, финансовых проблемах и борьбе с городской средой. Кроме того, в них приходится менять стратегии. Что сказать? За этот поступок Самарианейс не зашел до меня и высказал критику. Но в первый раз меня лишь поставили на колени и придавили силой, немного ранив. Продолжавшийся рассказ кратко повествовал о том, как понемногу Атлас да Эмель, с которой он оставался близок, начали вызывать недовольство. Вот Геспер, третий избранный, был идеальным фанатичным слугой. Атлас оказался самым мятежным, ведь просто не мог не сглаживать углы методов своего покровителя. Кроме того, он желал роста силы. И тут и там старался тихо добыть больше чистого эфира или даже божественной энергии. И если не повысить уровень, то модифицировать техники, отпечатанные в даре. Кое-где он попадался. Вроде и сам виноват, но вместе с тем остановка в развитии. Хотя он мог идти дальше, его раздражало. У богов свой круг, и к нему могут приближаться лишь избранные. Но Атлас к тому моменту уже надеялся тайно поднакопить сил, разорвать божественный пакт и сбежать. Разумеется, Арианею он так не говорил, а буквально залезть в голову сильного создания без фатального вреда не получится. Атлас оправдывался тем, что хотел эффективнее ему служить и не перегибал палку. Во время разговора я не ощущал каких-то влияний на себя. Состояние оставалось неизменным. Пейзаж снова изменился. На этот раз земли под ногами не оказалось, и мы просто стояли на незримой платформе, прямо в, мать его, открытом космосе. Я как будто попал в фантастический фильм. Вокруг разворачивалось циклопических размеров астероидное поле, освещаемое небольшой далекой звездой. Совсем рядом находилась бурлящая поверхность бурого газового гиганта, напоминающего Юпитер. Хотя это точно иная планета. Мы подходим к самой волнующей части рассказа. Небольшое отступление. До войны я любил писать книги. Не гордую автобиографию о подвигах и даже несложные трактаты об обществе, политике и экономике, хотя и они были. Я написал и несколько художественных книг, ставших очень популярными. Не из-за моего имени. Они издавались под псевдонимом. И редактор не знал, что рукопись послана самим императором. «Ты хороший рассказчик», — вполне искренне сказал я. «С войной все кануло в бездну. Я ведь так и не сказал, что 100 лет выживал один в мире с остановленным временем». Начал вырезать по дереву и дошел до больших детализированных скульптур. Сначала вторжения создал лишь одну статуэтку в самом начале, когда пришлось ждать встречи. Атлас вполне по-человечески вздохнул и вновь обратил взор к нарисованной им же картине. «Да, все так. Я любил рассказывать истории, обернув их в приключения. А чтобы никто не знал, финал выдумывал события. Давно ждал момента раскрыть историю своей жизни. Сколько прошло времени? Здесь за ним довольно сложно следить. По прикидкам Мель, ты на Земле около 2500 лет. Для сравнения, я сейчас выгляжу на 21, может быть, чуть старше. Мир за это время прошел путь от примитивных каменных зданий, исключительно редкой грамотности и крохотного по нынешним меркам населения, наверное, не дотягивающего до 100 миллионов, до 8 миллиардов людей, летающих машин, беспилотных полетов к другим планетам системы, способности делать снимки иных галактик и уничтожить цивилизацию менее чем за час без применения магии. Атлас несколько секунд раздумывал, перебирая пальцами по посоху. Мэль действительно верна до безумия, если прождала так долго и сделала все возможное. Что же, вернусь к рассказу. Истории, результат которой должен изменить многое.